Ну зачем ты ранила, ранила, ранила меня? Вдребезги душа на полу, одни осколки. Под глазами таяла, таяла, таяла слеза. Я все прощу, ведь ты в моей футболке. Ну зачем ты ранила, ранила, ранила меня? Вдребезги душа на полу, одни осколки. Под глазами таяла, таяла, таяла слеза. Я все прощу, ведь ты в моей футболке. Еду из клуба после концерта, еду домой к тебе, моя принцесса. Что же не так, скажи мне как? Перестали биться наши сердца в один такт. Но вижу, ты что-то скрываешь. Вижу, ты стала холодной. Если мы меж белых клавиш, останови эту ломку, прошу. Перестану думать вовсе я, навсегда тебя забуду. И кто же будет с тобой возле, после меня, после? Ну зачем ты ранила, ранила, ранила меня? Вдребезги душа на полу, одни осколки. Под глазами таяла, таяла, таяла слеза. Я все прощу, ведь ты в моей футболке. Ну зачем ты ранила, ранила, ранила меня? Вдребезги душа на полу, осколки. Под глазами таяла, таяла, таяла слеза. Я все прощу, ведь ты в моей футболке. Не молчи, это уже невыносимо. Я горел, а ты не тушила. Столько страсти у нас с тобой было. И где эта милая, мы забыли. Я знаю, что ты поймешь. Знаю, что в тебе есть силы. Все, что говорили, это ложь. Остановись, я перестану думать вовсе я. Навсегда тебя забуду. И кто же будет с тобой возле, после меня, после? Ну зачем ты ранила, ранила, ранила меня? Вдребезги душа на полу, одни осколки. Под глазами таяла, таяла, таяла слеза. Я все прощу, ведь ты в моей футболке. Ну зачем ты ранила, ранила, ранила меня? Вдребезги душа на полу.